Часть вторая. Глава первая. И опять была веселая весна, и опять была печальная война. Такое создавалось ощущение от весенних палов, там и тут распалявшихся по лугам и лесам за железной дорогой, по которой с грохотом и свистом летел пассажирский поезд «Новгород-Москва». Летел как пуля, можно сказать, и только иногда случалось загорать. Остановки были непредвиденными. Дымовая завеса окружала вдруг железную дорогу, ни черта не видно, хоть глаза кали, и не видно, и не продыхнуть, хоть противогазы надевай, да только нету. Конечно, полыхало не везде. С пулеметным перестуком поезд пробегал сквозь дымовую наволочь, и открывались мирные весенние картины. Акварельно голубели небеса, прикрытые кудряшками белесых облаков, сверкали под солнцем придорожные реки, озера, мелькали покосы с прошлогодними копнами, заливные луга, озелененные свежими травами, усыпанные радужным обилием цветов. Вплотную к железной дороге подбегали пристанционные ухоженные домики. Сирень в палисадниках приветливо помахивала вспененными ветками, черемуха, цветники виднелись. Черноземные поля встречались, трактор тянул борозду, стадо коров по зеленой лужайке рассыпалось возле реки, а вдалеке над крышами села вдруг сверкала золотом новая церковь. Разноцветными жуками по дорогам пробегали машины по всем направлениям, новостройки попадались, добротные дома из кругляка, из бруса, особняки из белого или красного кирпича, хоромины в два и в три этажа, задрали под небо черепичные шляпы. Что ни говори, а жизнь в России, пошатнувшаяся было после разрухи прежнего строя, с каждым годом все тверже становилась на ноги. Жизнь расправляла плечи. Приятно, любо-дорого было посмотреть, как мелькает свадьба на дороге, белая фата полощется по ветру, невеста как будто сдается на милость жениха-победителя. Отрадно видеть стайку сорванцов, голышом купаются в реке, воду взбутетенили, несмотря на то, что еще холодно, и стручки у них уже скукожились, как стручки зеленого гороха. Отрадно было видеть озимые поля, широко покрытые зелеными вихрами пшеницы, ячменя и ржи. А кое-где в березовом лесочке, в сосновой просеке, виднелись пчелиные домики, деревянные улья. Огороды мелькали на взгорках. Народ копошился, картошку сажал, грядки готовил под лук да морковку. Молодая мама с дочкой шла из лесу. На голове у девочки венок из первоцветов. Красота! Жалко только, что эти картины были недолгими, как будто случайными. Эти картины опять и опять замазывал густой противный дым, словно какой-то сумасшедший художник занимался жутким живописанием. Черно-серые мазки тянулись по лугам и пригоркам. Желто-красными кисточками вспыхивали кусты и деревья. Пятнами горячей киновари по сухой прошлогодней траве растекались краски новых огней. И все чаще и чаще за окнами поезда мелькали черные трупы лежащих берез, черные иглы телеграфных столбов с оборванными нитками провода. Испуганный глухарь, волоча за собой обгорелые крылья, бежал куда-то, спотыкался и падал. Заполошный заяц вдруг выскочил из темного задымленного лесочка и припустил по зеленому лугу на перегонки с пассажирским поездом. А неподалеку от переезда, на тонких березах, тяжелыми гроздями расселись дикие голуби, куропатки и рябчики, а над березами, как немецкие юнкерсы, живыми крестами кружили остроглазые стервятники, готовые спикировать на жертву. Стоя у окна, Стародубцев вздрогнул на одном из перегонов и отшатнулся. Поначалу показалось ему, будто мальчишки камнями по стеклам шарахнули. Но через минуту он понял, в чем дело. Стайка воробьев или скворцов, вылетая из дымного облака, столкнулась с поездом. На стеклах закраснели мокрые пятна, похожие на осенние листья, кое-где опушенные инеем. Размах разбойного огня местами был такой кошмарный, горел даже мост над рекою, как будто бы только что его раздолбили фашистские штурмовики прицельными бомбами, уничтожая не только переправу, но и длинные обозы с провиантом и ранеными. И словно подтверждая эту дикую мысль насчет немецких штурмовиков, в небесной синеве вдруг показался инверсионный след самолета, серебристой паутиной растянувшейся наполовину весеннего мирного неба. Из-за этих проклятых пожаров Степан Солдатеевич всю дорогу не мог успокоиться. Выходя покурить в дальний тамбур, он сурово смотрел на стоп-кран. Хотелось подойти, сорвать. «Как же так?» – горевал Стародубцев, обращаясь к проводнику. «Столько добра сгорает, за здорово живешь, и никому дела нет». «Что сгорит, не сгниет», – беззаботно сказал проводник. «Я вот этого не понимаю», – признался Стародубцев. «Скоро вся страна сгорит, а мы прикурим от нее и отвернемся». «А вы что предлагаете?» «Не знаю. Ну давай сорвем стоп-кран», – горячо предложил Стародубцев. «Вышли бы всем миром и погасили». «Вы что, серьезно?» Проводник хохотнул, кивая подбородком в сторону вагона. «Да кто отсюда выйдет? Кто? 2-3 человека, может, выйдут, да и те по маленькой нужде». Весенние палы, страшная напасть последних лет, воскрешали в памяти старого солдата жутковатое чувство то близких, то дальних боев. Огонь порой был виден еле-еле за кромкой поля, а иногда, играя рыжими вихрами, пламя стелилось прямо за железной дорогой, разгрызая мазутные шпалы, штабелями лежащие на специальных площадках, укрытых небольшими навесами от дождя. В перелесках пламя шустрой белкой перепрыгивало с дерева на дерево, начинался верховой пожар, остановить который будет очень трудно. Огонь, как это уже бывало ни раз, ни два, мог перекинуться на крыши окрестных сел и деревень, и тогда пойдет полыхать нехитрое крестьянское хозяйство, и пойдут погорельцы просить Христа ради. Мрачными глазами, подолгу созерцая все эти военные картины, Стародубцев то и дело смолил папиросы в гремящем тамбуре, потом, все с тем же мрачным видом, сидел в купе за столиком. «Горит, горит, село родное! Горит вся родина моя!» – вздыхал он. «А я никак не вспомню молитву о дожде. Но ведь, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Как же так получается? Раньше почему-то не горело с таким сатанинским размахом. А почему? Да потому что был порядок. Было с кого спросить. А нынче? Столько дармоедов развелось, что просто ужас. Если раньше было один с сошкой, семеро с ложкой, так теперь их уже не 7, а 37. И каждому охота повкусней пожрать. А когда придет пора спросить с кого, крайнего нельзя найти. Вот оно и горит синим пламенем. Каждый год одно и то же. Каждый год такие огневища. Сахаты, косули, зайцы, глухари. Все жарится живьем. Я даже не припомню, чтобы в войну так полыхала русская земля. Он смотрел на небо, мысленно молился о дожде, Это была молитва какому-то святителю Никите Новгородскому. Покойная жена во время сухого лета принесла домой эту молитву, от руки переписанную, от себя переиначенную кем-то из нынешних богомольцев. Степан Солдатеевич не помнил слова молитвы, помнил только суть ее, сводящуюся к тому, чтобы святитель Никито, сидящий на престоле в Великом Новограде, услышал бы нас, грешных, умиленного пьющих избавить от бездождия, от огня и от всех врагов, видимых и невидимых, избавить и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.